На постой члену РВС выделили хорошую хату, чистую. Поповскую, что ли? В горнице одна стенка вся в иконах, другая в фотографиях. И на них сплошь попы бородатые. Две большие комнаты, спальня. Но в спальню Филипп только заглянул, больше не совался. На полу лужа засохшей крови, в ней пух и перья. То ли гуся резали, то ли человека. А пух на кровати, перина распоротая. Стояли тут, пока комбриг не выгнал какие-то кавалеристы. Филипп вышел во двор, где шофер Ганкин, который не мог сидеть без дела, возился с Фордом. Из-под машины торчали ноги в кожаных штанах и высоких желтых ботинках. Рядом лежало снятое колесо. «Гляди, чтоб к возвращению товарища Рогачева авто было на ходу», — сказал ботинком Бляхин. «Будет», — глухо ответил из-под Форда. Тачанка во двор не поместилась, стояла за воротами. Нераспряженные кони хрупали зерном из привешенных к мордам мешков. Возница Лыхов чистил пулемет Гочкис, закрепленный на задке. Масляный ствол поблескивал в лунном свете. Кучеру Бляхин ничего не сказал, опасаясь нарваться на неуважение. Лыхов был человек отсталый, грубый, когда отрывают от работы, не любил. Но за него, как и за Ганкина, можно было не беспокоиться. Товарищ Рогачев подле себя пустых людей не терпел. Штаб, где Филипп думал разжиться насчет шамовки, был в двух шагах на площади, в каменном доме нерусской постройки. Хотя местечко было не польское, а украинское. И церковь на площади стояла не с католическим, а с православным крестом. Обходя лужи, сверкающие, будто серебряные подносы, Бляхин упруго шел к крыльцу. Там, конечно, никакого часового. Прямо на ступеньке, перегородив проход, в развалку сидело двое. Какой-то мордатый в кубанке на бекрень и тетка в военном. Боец гудел ей что-то на ухо, тиская пятерней грудь. Баба похохатывала. Штаб бригады, нечего сказать. «Комендант где?» — строго спросил Филипп. «Я вас, товарищ, спрашиваю. Встаньте! С вами, говорит, адъютант члена Реввоенсовета Республики». На освещенном луной плоском лице глаза сомкнулись в щелки, а рот, наоборот, раззявился, там блеснул железный зуб. «Ща я зараз встану!» — сказал хриплый голос. «Я встану!» «Ладно тебе, Харитош!» — удержала его баба. «Не чепляйся, ты выпьемши! У себя комендант, вы проходьте!» Бляхин начал злиться. Во-первых, как пройдешь, когда этот со своей шалавы раскорячился и шашка поперек ступеней? Во-вторых, вольница вольницей, но всему же есть предел. Ох, вернется, товарищ Рогачев. Вы кто такой, товарищ боец? Часовой? Отвечайте по уставу. Кто я такой? Медленно повторил мордатый и с неожиданной легкостью поднялся. «Я смерть твоя, гнида!» Липкая ладонь ухватила за лицо, сжала так сильно, что Филипп вскрикнул от боли. От толчка он отлетел на несколько шагов, еле удержался на ногах. На него с крыльца надвигалась черная, перепоясанная ремнями фигура. Только теперь Бляхин ощутил сильный запах перегара. «Я тебя сейчас кончать буду, адъютант сучий!» «Вот этой вот рукой до нижней кишки разрублю!» Баба повторила. «Ладно тебя, Харитош, опять ты скучно!» «Сейчас интересно будет!» — пообещал боец. «Сейчас его говно потечет!» «Убьет! Этот убьет!» — понял Филипп даже не умом, который от ужаса весь съежился, а брюхом, печенкой, всем помертвевшим нутром. «Очень просто!» А потом снова сядет бабу тискать. «Я тебя поучу, как с трудовым народом гутарить!» Жуткий человек покачивался, бессмысленно щурясь. Рот расползался, усы шевелились, и сверкала, сверкала меж слюнявых губ железная искорка. Почему-то от этого было особенно страшно. «Говоришь, адъютант, значит, грамотный!» «Грамотный!» — пролепетал Бляхин. Сил пятиться больше не было. И что проку? Рука кавалериста лежала на рукояти. Повернешься — бежать, с шашкой достанет. «Кругом!» — скомандовал буденовец. «Дивись, Самохина, шо сейчас буде?» Филипп развернулся на каблуке, застыл по стойке смирно. «Хоть что, только не клинком наискось от плеча к бедру». Днем в Загорье он видел в бинокль, как всадник, свесившись с седла, рубит в оттяжку бегущего поляка. Голова с плечом и рукой в одну сторону, туловище с ногами в другую. «Грамотно! Это на какую букву?» «На «Г», — отрапортовал Бляхин. «Хавно тоже на «Г». Загнись-ка зараз пополам на букву «Г». «Зачем?» Сзади легонько вжикнуло. Филипп полуобернулся двумя пальцами, будто хворостинку. Пьяный держал в руке обнаженную шашку. Узкая белая полоска покачивалась, ловя лунные лучи. Рывком Филипп согнулся пополам, стараясь при этом удерживать руки по швам. Колени дрожали и подгибались. «Говори, говори, я говно!» Бляхин повторил. На крыльце заливисто хохотала Самохина. «Дурак ты, Харитоша! Чего к человеку прицепился? Ой, не можу!» От мощного удара носком сапога взад Бляхин полетел так, что едва через голову не перевернулся. Теперь сзади реготали в два голоса. «Еще не веришь, что жив! Жив!» Он подобрал упавшую фуражку и побежал прочь со всех ног. Тяжелая кобура колотила по бедру, пришлось ее придерживать. Разбойничий свист напугал бегущего. Он споткнулся, чуть сызнова не грохнулся. За углом отдышался. Стряхнул пыль с френча. Ух, верил бы в Бога, перекрестился бы. На вершок смерть прошла. Пустяками отделался. Такому зверюге человека зарубить, что комара хлопнуть. А потому что сам виноват. Не трогай бешеную собаку, не укусит. Филипп осторожно высунулся. Несостоявшийся убийца тянул куда-то свою Самохину. Та не хотела вставать, упиралась. Ясно, пока эта парочка с крыльца не ушьется, беса тешить. В штаб не попадешь, жратвой не разживешься. Чтобы не тратить зря времени, решил Бляхин покамесь за околицу сходить. Когда подъезжали к Няслухову, видел он луг, весь лиловый от чабреца. Его нарвать, натолочь, завтра на солнышке просушить и в чай. Духовитый и для здоровья польза. Панкрат Евтихевич любит. «Ох, конармия, конармия!» — думал Филипп, сторожка идя по улице. «Если видел, где слоняющихся бойцов, обходил стороной. Ничего, Рогачев врага вам обломает. Не знаете вы, товарища Рогачева. Если ночью дальше ехать, ладно, плевать на Мордатова. Но если тут до завтрева оставаться, надо будет про Харитошу этого бешеного рапорт дать. Очень хорошо бы его гада к стенке поставить. И в смысле укрепления пролет дисциплины польза. Совсем обнаглели хамью. Трудовой народ, мать его!» «Это Антоха, дурак, недавно разговор завел. Завидую, — говорит тебе Филипп, — ты человек из народа, и все тебе про народ понятно. А у меня будто барьер, хочу перескочить и не могу. Хочу стать своим, не выходит. Будто какую тайну не могу разгадать. Смехота с интеллигенцией. Все от того, что жили они всегда не на земле, где простонародье, и не на небе, где настоящие господа, а посередке. Большим баром с высотищи мелочь всякую разглядывать не досуг. А эти, курицы не птицы, летают невысоко, вниз пялятся, да кудахчут. Народ то, народ сё. Если же человек, вот как Филипп, из грязи своим умом поднялся, ему ломать голову над тем, что такое народ и какая у него жизнь, не приходится. Народ — собака. Жизнь у него собачья, и обращаться с ним тоже надо, как с дворовой собакой. Кормить недосыто, чтобы не жирело, по временам палкой охаживать, чтобы не задурило, и будет народ тебя любить, на свист подбегать да хвостом вилять. Пока дошел до луга, совсем успокоился. Руки трястись перестали, коленки не подгибались. Гузница, зашибленная сапогом, ныла, но это плата за науку. Помни, Бляхин, что ты тут среди волков зубастых, и держись тихо, когда рядом нет товарища Рогачева. Луг начинался сразу за околицей и тянулся на добрых полверсты, до черной лесной опушки. Понад травами низко стелился туман. Под луной он переливался белым и серебряным, будто не туман это, а кипенное озеро. Не сказать, чтоб Филипп был сильно чувствительный на красоту, а и то залюбовался. Тихо, покойно, сказочно. Эта мамка в детстве сказку сказывала. Как из шипучих волн на берег буяного острова выходят 33 богатыря заколдованной царевне службу служить. И только он это вспомнил, еще даже до места не дошел, где чабрец рвать, вдруг видит, из серого клубящегося выплывают черные точки. Беззвучно, страшно и много. Длинная вереница. Точки вытягивались кверху, превращаясь в палочки, приближались. Что-то там поблескивало мелкой россыпью. С полминуты Филипп стоял ни жив, ни мертв. Что за наваждение? Если это люди, почему у них квадратные башки? Ахнул. Это не башки квадратные. Это польские угловатые фуражки, рогатовки. Идет на Неслухов тайной ночной атакой польская пехота, растянувшись цепью от леса поперек поля. Блестят под луной штыки, и через 5, много, 10 минут ударит вся эта сила по сонному, пьяному Неслухову, возле которого и охранение не выставлено. Без боя возьмут паны местечко, всех штыками поколют. За первой цепью показалась вторая, потом и третья. Только тогда Бляхин очнулся. Низко пригнувшись, вспомнилась буква «Г». Побежал назад к домам, оглянулся перед самой околицей и увидел, что вражеские цепи идут полукругом, охватывая Неслухов с трех сторон. Задумали поляки взять штаб Красной бригады в мешок, чтобы никто не ушел. Тревогу поднимать надо. Но вынутый было наган, Филипп спрятал обратно в кобуру. Неслухов будет взят, это ясно. Нет в местечке силы, которая под таким ударом устоит. О себе надо думать. Когда пальба пойдет, поздно будет. На улице, уже не таясь, он побежал со всех ног. Успеть, только б успеть. Через открытые ворота Бляхин глянул во двор. Эх, чертов Ганкин еще не поставил колесо на место. Все копошился под машиной. Слава богу, Лыхов в тачанке. Пристроился на дне под тулупом. Он был мерзлявый, Лыхов. Даже в августе все кутался, накрывался. Филипп толкнул его в плечо. «Подъем! Уезжаем! Быстро!» «Товарищ Рогачев приказал». Кучер потянулся, зевнул. «Да, да, живо ты! Дело срочное!» «Где Антоха?» Через освещенное окно Клобукова было не видно. «Бес с ним, некогда искать. Так оно, может, и к лучшему выйдет». Как потом оправдываться перед Панкратом Евтихевичем, про это пока не думалось. Ноги бы живым унести, а там видно будет. «Разгоняй, Лыхов! Кнутом их, кнутом!» — поторопил он вялого возницу. «Кого? Орлика кнутом? Я его отродясь не охаживал», — удивился Лыхов, но вожжами тряхнул. Коренник пошел резвее, набирая скорость. «Еще пару минут тишины, и будем на шлиху», — думал Филипп, грызя кулак. Едва тачанка выкатилась из местечка на дорогу, что вела в соседний Милятин, как сзади бухнул, в тиши оглушительно выстрел. Сразу затем ночь будто взорвалась. Палить начали отовсюду и еще закричали по-звериному в множество луженых глоток. Сбоку с поля донесся топот, свист, дернул Бляхин головой, встрепетал. Справа, разворачиваясь полумесяцем, летела над белесым туманом, как по облакам, конница. «Гони, гони!» — заорал Филипп. «Нам бы хоть до леса, пропадем!» «Куды гони?» — Лыхов натянул поводья. «Ляхи!» И полез ступиться с козел в коляску. «Ты чего, порубят? А пулемет на что?» Кучер содрал чехол, развернул гочки с тонким стволом в сторону всадников. «Помогай, товарищ Бляхин, ленту прямай!» «Соскочить в траву, упасть, затаиться!» «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та!» Пулемет заплевался сердитым пламенем. Вдали кувыркнулся всадник, второй, третий. Остальные один за другим стали исчезать в молоке, спешивались. Лыхов был знатный пулеметчик. Не зря товарищ Рогачев его всегда с собой брал, когда по фронтам ездил. «Держи, заклинит!» Филипп схватился за горячую маслянистую ленту. «Пустое, все одно не отбиться. От земли, невидимые во мгле, стреляли залегшие поляки. Молоко окрашивалось сполохами, били на пламя пулемета. Воздух вокруг зазвенел, завизжал. Так на так конец. Или коней побьют, или нас. А нет, из села сзади пехота подоспеет. С той стороны стрельба все ближе, ближе». Гочкис задрал дуло кверху, дал очередь прямо в небо. А Лыхов всхлипнул, плеснул руками, повалился на спину. Тогда Филипп, согнувшись в три погибели, подобрал вожжи, диким голосом закричал: «На! Гони! Гони!» Привычные к войне кони, пока шла пальба, стояли смирно, с ноги на ногу переступали, а от истошного крика рванули. Бляхин чуть не опрокинулся, подхватил кнут, давай лупцевать. Тачанка помчалась, скача по ухабам. Мертвый кучер болтался на дне, стукаясь головой о сиденье. Пули шкворкали прямо у Филиппа над ухом. Расстреляли бы ляхи повозку, как пить дать, изрешетили бы. Однако сжалилась над Бляхиным судьба. Мачеха суровая, но своего пасынка от погибели не раз спасавшая. Зашла луна за тучу, померкло все. И понял Филипп, всхлипывая от пережитого ужаса, что спасся. «Спасся!»